Новелла вторая. Гино ди Такко берет в плен аббата Клюньи, излечивает его от болезни желудка и затем отпускает. Тот, вернувшись к римскому двору, мирит Гино с папой Бонифацием и делает его госпиталитом. Уже раздались похвалы щедроте, оказанной королем Альфонсом флорентийскому рыцарю, когда король, которому она очень понравилась, приказал продолжать Елизе. И она тотчас же начала. «Нежные мои дамы, что король оказался щедрым и обратил свою щедрость на человека, у него служившего, этого нельзя не назвать похвальным и великим делом. Что же скажем мы, когда сообщим об одном духовном лице, обнаружившем удивительное великодушие к человеку, которому, если бы отнесся враждебно, то не был бы никем за это осужден? Разумеется, не скажем иного, как только то, что поступок короля был доблестью, а поступок духовного — чудом, ибо они гораздо стяжательнее женщин и на ножах со всей щедростью. И хотя всякий человек, естественно, жаждет отмстить за полученные оскорбления духовные, как то мы видим, хотя и проповедуют терпение и сильно поощряют к отпущению обид, сами устремляются к мести более пылко, чем другие люди. Вот об этом-то, то есть о том, сколь великодушным оказался один духовный, вы и узнаете ясно из следующей моей новеллы. Гино ди Такко, человек очень известный своей жестокостью и своими разбоями, будучи изгнан из Сиены и став врагом графов, ди Санта Фьори возмутил Радикафани против римской церкви и, поселившись там, велел своим разбойникам грабить всех проезжавших по окружной местности. Тогда в Риме папой был Бонифаций VIII, и ко двору его явился аббат Клюньи, считающийся одним из самых богатых на свете прилатов. Когда здесь у него испортился желудок, врачи посоветовали ему отправиться на Сиенские воды, где он, несомненно, выздоровеет. Вследствие этого, с дозволения папы, не заботясь о молве, которая шла о Гино, он, богато снарядившись, с вьючными и верховыми лошадьми и слугами пустился в путь. Услыхав о его приближении, Гино расставил сети и, не упустив ни одного мальчишки, окружил в одном узком месте аббата со всей его свитой и вещами. Совершив это, он послал к нему одного из своих, самого изворотливого, под хорошим прикрытием и велел сказать ему любезно от своего лица, не угодно ли ему будет остановиться у Гино в замке. Как услышал это аббат, отвечал очень гневно, что не желает того, что у него нет дела до Гино, и он намерен ехать далее и охотно бы посмотрел, кто ему в том помешает. На это посланец смиренным тоном сказал: «Миссере, вы пришли в край, где кроме могущества Божия мы ничего не боимся, где все отлучения и запрещения отлучены, потому не благоугодно ли будет вам избрать лучшее, угодив в этом деле Гино?» Пока велись эти речи, вся та местность уже окружена была разбойниками. Потому, видя, что он со своими в плену, аббат, сильно негодуя, направился вместе с посланцем к замку. С ним и все его спутники, и поклажа. Когда он слез с коня по приказанию Гино, его одного поместили в небольшой комнате дворца, очень темной и неудобной, а все другие, смотря по своему положению, были очень хорошо устроены в замке. Коней и всю кладь прибрали и ни до чего не дотронулись. Когда все было сделано, Гино пошел к аббату и говорит: «Мессера Гино, у которого вы в гостях, посылает вас просить, не соблаговолите ли вы объяснить ему, куда вы ехали и по какому поводу?» Аббат, как человек умный, понизив свое высокомерие, объяснил ему, куда он ехал и зачем. Выслушав его, Гина удалился, намереваясь излечить его без купания. Велел постоянно поддерживать в комнате хороший огонь и хорошенько сторожить ее, и не возвращался к нему до другого утра. Тогда он поднес ему на белоснежной салфетке 2 ломтика поджаренного хлеба и большой стакан белого вина из Корнилии, того самого, что принадлежало самому аббату, и сказал ему: «Мессере, когда Гина был помоложе, он занимался медициной и, говорит, научился, что нет лучше средства против болезни желудка, чем то, которое он испытывает на вас. То, что я вам принес, лишь начало лечения. Потому кушайте и подкрепитесь».